покончи и ее окружение муссируют общественное мнение, шумно высказывая за возможное ЧП в Северной Корее. В этой связи представитель Комитета по мирному объединению Родиной 12 сентября дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: «В последнее время Пак Ын Хи, отправляясь в загранпоездку, наказала своим подчиненным еще более усовершенствовать безопасность с учетом развития серьезной действительности, заявляя, что, мол, внутренние положения в Северной Корее ныне в крайне тревожном состоянии и в любой момент возможно ЧП в Северной Корее». И сотрудники Министерства по делам объединения и Министерства иностранных дел Южной Кореи стали распространять ложное мнение, подчеркивая необходимость быть готовыми к ЧП. Они заявляют, что наблюдается нестабильность в самой Северной Корее, вызванная эффектом антисеверокорейских санкций. Северокорейский общественный строй переживает кризис и усугубляется внутренний раздор. Они даже, ратуя за крушение общественного строя или переворот участниками массового бунта, намереваются сосредоточить внимание населения к антисеверокорейской санкционной кампании. Распространяемая шайкой Пак Ын Хи версия о каком-то ЧП в Северной Корее является чудачеством неграмотных политиканов, лишившихся даже элементарных знаний и здравого разума. Что касается северокорейских перебежчиков, которых южнокорейские власти используют в качестве свидетелей ЧП в Северной Корее, то они являются показными преступниками. Совершив тяжкие преступления, все они, опасаясь юридического наказания, убежали в Южную Корею, предав родину своих родителей, братьев и родственников. Южная Корея представляет собой свалку истории. Для подонков она, безусловно, приют. Сегодня на пороге крушения общественного строя и развития ЧП стоит именно Южная Корея. Из-за низкопоклоннических и предательских актов своры Пак Ын Хи и ее противостояния с соотечественниками, фашистской диктатурой и антинародного деспотического правления, она ныне на грани взрыва негодования населения. Ее положение напоминает окон на ветру. Не зная об этом, Пак Ын Хи и ее окружение целиком поглощены несбыточной бредовой мечтой о каком-то крушении северокорейского общественного строя. Они просто жалко выглядят. Корейская Народно-Демократическая Республика – это государство, где вождь, партия и народные массы образуют единый кровный организм. Она максимум демонстрирует на весь мир достоинство и мощь ядерной державы на Востоке и сильного социалистического государства. Ее поразительные реалии Пак Ын Хи и ее окружение не поймут даже и на том свете. Хунта Пак Ын Хи должна трезво прочитать свою жалкую участь и перестать бросить слова на ветер, подчеркнул представитель Комитета по мирному объединению Родиной.